Мы продолжаем изучать то, чего добился Господь Иисус Христос своей смертью ради нашего вечного спасения. Темой нашего следующего урока в этой серии будет примирение Бога с человеком через Его Сына. Ключевой стих для этого урока содержится в послании к Римлянам 5:10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Доктор Чейфер пишет по этому поводу следующее. «В Библии примирение – это то дело, совершенное на кресте Христом, которое совершенно изменило отношение между человеком и Богом, удалив всякое основание для проклятия. Грешный человек отлучен от Бога и потерян в своих грехах. Но Бог в своей великой любви к человечеству принимает жертву, принесенную Его Сыном, и отменяет суд над грехами всякого человека, который уверует, с тем, чтобы каждый верующий уже не был больше врагом Бога, но стал новой тварью во Христе». Стих 1 из 8 главы послания к Римлянам подтверждает это заявление. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». После примирения мы переходим к другому великому достижению дела Христова на Голгофе – умилостивлению. Тема умилостивления является, возможно, наиболее трудной для человеческого понимания из всех наших 14 тем. Как мог святой и праведный Бог сделать возможным, чтобы грешный человек вошел с ним в общение? Как смог он объявить этого грешника праведным и святым? Писание показывает нам, каким образом это стало возможным. И ключевым текстом в данном вопросе является послание к Римлянам 3:25-26. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Павел говорит нам, что крест – урегулировал вопрос о человеческих грехах по отношению к святому Богу. Но урегулирован этот вопрос только для тех людей, которые веруют в Его Сына. Таким образом, престол суда над грехом превратился для верующих в престол благодати. Евреям 4:14-16. Теперь Бог может простить прошлые грехи любого человека, мужчины, женщины или ребенка, и объявить их спасенными и принадлежащими к Его великой семье верующих и Его детей. Бог также может прощать и прощает грехи своих детей, которые раскаиваются в них и просят у Него милости. Все это возможно благодаря тому, что Бог рассматривает жертву Его Сына на кресте как окончательное решение проблемы человеческого греха и его отчуждения от Бога. Иисус Христос умер за грехи всего мира, как мы читаем об этом в первом послании Иоанна 2:2, а также 4:10. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за наши грехи. Дело, совершенное Христом на кресте, объемлет своими результатами весь мир, Но эти результаты применимы только к тем, кто верует. Теперь грешник, приходящий к Богу за спасением, может быть уверен в том, что Бог широко раскрывает для него свои объятия, чтобы принять его, потому что Иисус открыл для такового человека путь к вечному спасению. Другим очень важным достижением дела Христа на кресте является Божий суд над старой грешной человеческой природой. Христиане, хотя они и спасены, и стали новыми тварями во Христе, все еще грешат, потому что в них, наряду с новой божественной природой, все еще живет их старая грешная природа. Эта старая грешная природа будет с ними до самой смерти или до пришествия Господа. Бог, однако, позаботился о том, чтобы верующий смог одержать победу над грехом в своей жизни. Эта старая человеческая природа, названа в послании к Ефесянам 4:22-24 «ветхим человеком». И послание призывает верующих отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека, то есть облечься в новую божественную природу. Послание побуждает верующего читать Писание и постоянно искать общение с Богом для того, чтобы питать в себе эту новую природу и умерщвлять старую. Павел утверждает, что благодаря смерти Христа верующий, бывший когда-то рабом своей греховной природы, стал во Христе новым человеком. И великий апостол делает такое заключение. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. К Римлянам 6:14. Верующий таким образом способен вести святую, освященную жизнь, если он позволит Святому Духу Божьему вдохновлять и направлять его жизнь во Христе. И если он согрешит и уступит хотя бы на мгновение требованиям ветхого человека, своей старой природе, он может, благодаря делу, совершенному Христом на кресте, как говорит нам Писание, исповедать свой грех и снова восстановить правильные отношения с Богом. В первом послании Иоанна 1:9 мы читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Может ли грех человека быть снят, смыт и удален от него настолько, чтобы человек совершенно изменился, стал другим? Да, это является основанием для очищения и для грешников, и для верующих. Писание ясно заявляет, что это возможно благодаря крови Иисуса Христа, пролитой за наши грехи на кресте. Позвольте привести вам здесь ключевой библейский текст, говорящий именно об этом. «Со Своею, Иисуса Христа, кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» к Евреям 9:12. В другом тексте сказано: «Без пролития крови не бывает прощения» к Евреям 9:22. Таким образом, неспасенный человек может прийти ко Христу, уверовать в силу пролитой Иисусом крови, крови, очищающей его от всех грехов его прошлой жизни. Это заявление также подтверждается Писанием. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Как неспасенный человек получает прощение через пролитую кровь Христа, так и дети Божьи, верующие в Иисуса Христа, в то, что ради Него им прощаются все их прошлые грехи, нуждаются в очистительной силе Его крови в их каждодневной жизни с Господом. В первом послании Иоанна 1:7 говорится: «Как может верующий день за днем жить в постоянном общении с живым, вечносущим Богом?» Если же ходим во свете, подобно как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Это очищение для Божьих людей, для тех, кто живет ради Него и Его славы. Поскольку Иисус Христос восседает сейчас одесную Бога Отца на небе, мы, верующие, имеем для себя там адвоката, как говорит нам Писание. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника, 1 Иоанна 2:1, который заступается за нас. Бог его слышит и ему отвечает.